Мое полное имя Вячеслав, мне 35 лет, совершаю пресвитерское служение в городе Тихорецке. Прежде чем с вами обращу внимание на тему возрождения, хотел привести два примера из нашей обыденной жизни, а потом привести сравнение с возрождением. Однажды мне рассказали один случай. Сейчас у нас век строительства. Те пустынные места, которые когда-то являлись полями или никем не занятыми, сегодня застраиваются, там живут люди. И так стройки прогрессируют. В центре одного города построили многоэтажный дом. Для богатых людей кооператив строил. Дом был очень красивый, внешне очень красивый. Кирпич избрали, облицовочный, дорогой. Люди все это проплатили. Когда люди заселились в него, он был закончен, конечно, строительство закончено. Люди заселились, прошло короткое время. И вдруг, утром, выйдя из дома, кто-то увидел, что этот дом дал трещину посередине. И красота этого дома сразу изменилась. Проходило время, трещина увеличивалась. И все были озадачены вопросом. Деньги платили. Внешне дом был сделан очень красиво, и внутренне спроектирован был очень хорошо. В чем же проблема? Когда вникли в проблему, оказалось, что сэкономили в фундаменте этого дома. Заложен был неправильный фундамент. И невзирая на то, что большие средства были потрачены на внешность этого дома и на внутреннее проектирование, на отделку, дом впоследствии имел безобразный вид, потому что у него не было должного фундамента. Второй пример я не так давно услышал от одного брата, который мне в чем-то помог. Он говорит, что он купил яблоню, дерево молодое, яблонька была высокая. И он порадовался, говорит, наверное, скоро будет приносить плоды. И когда он ее купил, решил посадить. Но когда продавец продал, говорит, я тебе оставлю один совет. Ты не радуйся тому, что она высокая. Она, может быть, и дальше в рост пойдет быстро и будет пышная, но плодоносить она не будет, потому что корневая система у нее уж очень маленькая. Я тебе посоветую, ты отрежь ее пополам. Посади, и пусть как развивается корневая система, развивается и ствол этого дерева, и ты не пожалеешь. Но он говорит, когда я посадил, я сделал так, как мне подсказали, хотя я был против этого, я хотел, чтобы дерево росло как можно скорее, и понял, что я не ошибся. Понял, что совет был дан правильно, потому что от корня зависит все. Когда мы говорим о духовном человеке, к большому сожалению, у многих есть такое понятие, ну, может быть, не совсем-то у многих, но во всяком случае у некоторых, что прежде чем я приду в церковь, я должен исправить сам свое поведение, я должен исправить свой внешний вид, я должен побороть те грехи, которые препятствуют моему общению со Христом. И человек пытается, прежде чем прийти к Иисусу Христу, облагородить себя с внешней стороны. И забывает, что это он своими силами сделать не сможет, потому что фундаментом всего этого является возрождение. И без рождения свыше, как бы ни старался человек, он никогда не станет духовным. И кроме того, прийти без покаяния к Иисусу Христу, без возрождения духовным человеком, это Богу совершенно не нужно. И мы сегодня вместе с вами обратим внимание на тему возрождения. Я прежде с вами хотел обратить внимание на текст Священного Писания, когда Иисус Христос встретился с Никодимом. Это учитель Израилев, который пришел к Иисусу Христу и завел с ним разговор. И здесь Иисус Христос избрал темой общения с Никодимом именно эту тему – рождение свыше. Итак, прочитаю текст Писания, записанный в Евангелии от Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». В этом отрывке Священного Писания мы с вами прочитали о диалоге Никодима с Иисусом Христом. Когда Никодим пришел к Иисусу Христу и начал с ним говорить, он сразу заговорил о внешней стороне нашего Господа. Он говорит ему: «Мы знаем, что ты учитель Израилев». Почему? А потому что вся твоя внешность свидетельствует об этом. Твое учение и чудеса, которые ты творишь, таких чудес не может творить человек, если не будет с ним Бог. Никодиму, как и другим людям, их очень привлекал Иисус Христос чудесами. Их привлекал Иисус способностью учить, их Иисус Христос привлекал способностью отвечать на вопросы. И когда Никодим пришел к нему, он подчеркнул именно эту особенность Господа нашего Иисуса Христа. И Христос знал стремление человека, чтобы внешность его была очень приятна людям, чтобы внешность его была очень авторитетна для людей. Об этом говорил ему Никодим, он говорит ему: «Истинно, истинно говорю тебе, должно родиться свыше». Никодим не понял, о чем говорит Христос. Он сначала начал это сравнивать с земным рождением, а Христос говорит: «Нет, земное рождение – это по плоти. А вот есть рождение от Духа Святого, которое возрождает дух. Именно это должен получить человек. Не на внешнее смотри, должен произойти внутренний процесс, и тогда будет с тобой Бог». Братья и сестры, конечно же, у Никодима было много вопросов, и Христос сказал: «Ты, учитель Израилев, этого ли не знаешь?» Сегодня, говоря о рождении свыше, я вместе с вами хотел бы ответить на 4 вопроса. Первый вопрос – это что положило начало возрождению? Или когда произошло первое возрождение в людях? Второе – почему необходимо возрождение? Третий вопрос – когда происходит возрождение или что способствует возрождению? И 4-й вопрос – какие признаки возрожденного человека? Итак, первый вопрос – когда произошло возрождение или что положило начало возрождению? Надо сказать, что Священное Писание говорит о сошествии Духа Святого в день Пятидесятницы. В этот день не только было рождение Церкви, это было началом возрождение в человеке. Бывает, возникают вопросы, но ученики Иисуса Христа, они ходили вместе с Ним, они исцеляли, они творили чудеса, изгоняли бесов, такую власть им давал Христос. Неужели они не были возрожденными? И неужели в день Пятидесятницы они получили возрождение? Когда мы читаем Священное Писание, то Библия говорит нам такие слова. В Евангелии от Иоанна в 7 главе Иисус Христос сказал так, 38-39 стих: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Возрождение Духа Святого произошло после того, как Иисус был прославлен. Подчеркивает это еще один текст Священного Писания, который записан в первом послании Петра, где сказаны такие слова. Благословен, первое послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». То есть до воскресения Иисуса Христа не было возрождения. Возрождение пришло на землю с пришествием Духа Святого в день Пятидесятницы. Возникает следующий вопрос. Если не было возрождения, как же мог иметь спасение человек? Как могли иметь спасение пророки и до воскресения Иисуса Христа, до Дня Пятидесятницы, живущие люди? Каждый человек до воскресения Иисуса Христа получал прощение, веруя в грядущего Мессию, веруя в то, что совершится совокупность спасения. И поэтому человек получал прощение, веруя в Мессию и веруя в будущее, что совершил Господь наш в Церковь и в то, что произойдет возрождение. Получали веруя в будущее. На самом же деле, настоящее возрождение произошло в день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой. Иначе для чего сошел Дух Святой? И поэтому возрожденными люди начали становиться в день сошествия Духа Святого на эту землю, в день Пятидесятницы. Возникает вопрос следующий. В чем же необходимость возрождения? Неужели без возрождения невозможно угождать Богу? Кстати, я иногда встречался с такими парадоксальными случаями. Человек явно возрожденный. Бог его любит. Бог работает над ним. Но он не такой культурный, как есть культурные люди, воспитанные в светском обществе, которые деликатно могут подойти к тому или другому вопросу, которые могут правильно относиться к тем или другим проблемам. И кажется, а в чем же тогда необходимость возрождения? Ведь хорошим человеком, кажется, можно быть и без возрождения. Почему Иисус Христос сказал, должно вам родиться свыше? В чем необходимость? Когда мы читаем Священное Писание, Библия говорит нам о том, что Адам с Евой имели общение с Богом. И Бог предупредил, что когда человек ослушается Бога, смертью умрет. Кто-то подчеркивает, что сразу смертью не умерли, значит, произошла духовная смерть. В общем-то, я с этим согласен, но Бог сказал, если более дословно посмотреть в тот перевод, когда вкусишь от этого дерева, смерть войдет в тебя, то есть в твоем теле начнется процесс умирания. Но невзирая на это толкование, хотя, как я сказал вначале, есть и другое мнение, то есть произойдет духовная смерть, мы видим, что произошло разобщение с Богом. Человек стал мертвым, потому что грех начал прогрессировать в нем. И теперь всякий человек нуждается в том, чтобы Бог Духом Святым возродил его дух к общению с Богом. Братья и сестры, Писание говорит, что когда Дух Святой возрождает человека, человек становится запечатленным Духом Святым. Бог ложит или ставит свою печать. Только когда возрожденный человек, человек имеет печать от Бога, что он теперь Божий, и имеет милость от Бога или прощение в своих грехах. Я однажды слышал один пример, который мне помог, наверное, глубже понять, что значит запечатление Духом Святым. Один брат рассказывает, ему в паспортном столе выдали паспорт, потому что уже был возраст, надо было сменить паспорт. Ему выдали паспорт, которым он пользовался, который предоставлял как документ. И однажды никто никогда не обращал на это внимания. Он пришел с своим паспортом решать какие-то вопросы и подал его, когда потребовали документ, удостоверяющий личность. Человек, который посмотрел его паспорт, говорит, а ваш паспорт недействительный. Он говорит, почему? Он говорит, а вот здесь должна стоять печать. Ее здесь нет. Он говорит, ну подождите, я при чем? Вот посмотрите, документ, там, знаки. Его выдали мне в паспортном столе. Как он недействителен? А ему говорят, здесь нет печати. Ваш документ недействителен, поэтому мы принять его не можем. И он говорит, пока я не пошел в паспортный стол, пока я не объяснил, что там произошла ошибка, пока не взяли этот документ обратно, пока не поставили там печать, этот документ не являлся юридическим документом, удостоверяющим мою личность. И никому он не доказывал, что это я тот человек, о котором здесь сказано. Братья и сестры, никогда человек не станет Детем Божьим, пока Бог не запечатлит его Духом Святым через возрождение, каким бы он хорошим ни был. И поэтому Бог ставит свою печать на человеке только при возрождении, и мы запечатлены Духом Святым. В этом необходимость. В послании к Тимофею апостол Павел говорит, «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Оказывается, Дух Святой и возрождение даны христианину как залог, другими словами, как задаток будущей вечной жизни. И когда я имею и уверен в своем возрождении, это залог будущей вечной жизни. Совсем недавно у нас прошел процесс, мы составляли договор о приобретении участка в городе. И вы знаете, что очень удивительно, мы составили договор, я уверял, что я участок обязательно куплю, что я не обману, я верующий, все. Риэлтор на меня посмотрел и говорит: да, все хорошо, но вы должны оставить нам задаток. И мы тогда будем уверены 100%, что вы от этого участка не откажетесь. Братья и сестры, Бог оставил нам залог Духом Святым или возрождение, которое в нас произошло. Это залог того, что Бог нам обещает дать вечную жизнь. И без возрождения этого залога человек не имеет. Поэтому в этом необходимость. Братья и сестры, и надо сказать, что Христос сам подчеркнул Никодиму, дважды говоря, что истинно, истинно говорю тебе, должно вам родиться свыше. Сначала он сказал, тот, кто не родится свыше, он не может увидеть Царствие Божие, а второй раз сказал, не может войти. Возрожденный человек духовными очами уже здесь на земле видит Царствие Божие. Он имеет общение с Богом. Он имеет веру в то, что он имеет наследство со святыми. И рожденный свыше не только на земле уже духовными очами видит Царствие Божие, он войдет в него, потому что сам Бог ведет туда только возрожденных. И поэтому в этом необходимость. Третий вопрос. Как происходит возрождение? Или что побуждает нас к возрождению? Что об этом говорит Священное Писание? Надо сказать, что Писание говорит, что человек получает возрождение через Слово Божие. В Библии написаны такие слова. В первом послании Петра, 1 глава, прочитаю 23 стих. Первое послание Петра, 1 глава, прочитаю 23 стих. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Побуждает к возрождению или производит возрождение в человеке Божье Слово. Потому что автор Священного Писания, Дух Святой, именно через Священное Писание Бог производит в человеке возрождение. Приведу два примера. Однажды у одного человека был случай. Как это делали раньше, люди делали пакетики, такие свернутые конусом, и насыпали в них семечки и продавали. Чаще всего этим занимались пожилые бабушки. И вот один из молодых людей подошел купить себе семечек. Он проходил по большому городу. И когда он подошел, приобрел семечки, конечно же, он всех их употребил, а потом в руках у него остался этот пакетик. Когда он его развернул, сначала он подумал, что это газета, но здесь было сделано некоторое кощунство. Кто-то подарил, похоже, когда-то Евангелие, листики-то тоненькие, ну, вдвойне или втройне, их сворачивали и делали для них емкость для продажи семечек. И как раз-таки этой емкостью воспользовался он. Когда он развернул, он увидел страницы Библии. Он удивился. Ему никогда раньше не приходилось читать эту книгу, и он начал читать. Когда он начал читать, эти страницы произвели в нем свою работу. Он начал понимать, что есть Бог, он начал понимать, что он грешник. Хотя, казалось, обо всем этом так подробно там не было написано. Он начал искать церковь. Он нашел. Когда он пришел, он услышал о Боге, призыв к покаянию, что и произвело в нем действие, и он получил возрождение. Когда-то в нашей церкви был один брат, многим знакомый, сейчас не буду называть его имя, фамилию, но он рассказал такой пример, очень интересный, когда одна пожилая сестра-старица, увидев молодого человека, молодую семью, живущую рядом, подошла и подарила им Евангелие. Говорит этому молодому человеку: возьми Евангелие и читай, и Бог поможет тебе именно через это слово узнать его. Прошло время. Однажды, проходя по улице, она увидела этого молодого человека, стоящего около своего двора, и она задает ему вопрос: скажи, эта книга понятна тебе? Он говорит: непонятно, бабушка, много раз читал. какая-то она непонятная. Она ему говорит: сыночек, а когда ты читал эту книгу, ты молился? Он говорит: никогда не молился. Она говорит: вот я тебе посоветую, ты просто скажи: Господи, открой мне свое священное писание, ты же автор этой книги, я не понимаю его, хорошо? Он говорит: хорошо. Ну и пошла дальше. Прошло еще какое-то время, она опять встретилась с ним и говорит: ну как, сыночек, понимаешь? Он говорит: не понимаю. А она смотрит, он любитель покурить, она ему говорит: ты, сыночек, наверное, когда Библию читаешь, сигаретку покуриваешь. Он говорит: покуриваю, бывает, бабушка. Она говорит: неправильно, сыночек, делаешь, это святая книга, так делать нельзя. Во всяком случае, воздержись от этого, а потом уж ее читай. И вот он начал, помолившись, читать, выбросив сигарету в сторону. И он говорит: эта книга вдруг стала иной в моих глазах. Эта книга начала производить во мне вдруг какие-то действия. Я почувствовал, что что-то трогает меня на страницах этой книги. Эти слова, они касаются моего сердца. Он зашел к жене и говорит: жена, я не пойму, что происходит, почитай, что здесь написано. Когда начала читать жена, она говорит: действительно, эта книга необычная. Впоследствии эта семья обратилась к Богу, и Петр говорит, что мы с вами получили возрождение благодаря тому, что Священное Писание произвело в нас действие. И поэтому возрождение человек получает благодаря Священному Писанию. Но не только. Читая Священное Писание, Священное Писание производит в действие в человеке, которое называется покаянием. Об этом сказано в Деянии святых апостолов во второй главе. Апостол Петр говорит здесь такие слова. 37 стих и ниже. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им: покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кто не призовет, кого не призовет Господь Бог наш». И дальше Писание говорит, что и так охотно принявшие слово крестились и присоединились к церкви. Большое количество людей. Здесь Писание говорит, чтобы получить дар Святого Духа, чтобы получить прощение грехов, Петр говорит, вы должны сделать следующие действия. Они услышали Божье слово, проповеданное Петром. Он говорит, вы должны покаяться и принять крещение. Без покаяния и без крещения человек не может иметь рождение свыше. Кстати, бытует такое мнение, что рождение свыше получает человек при покаянии. Я с этим согласен, и именно так произошло в моей жизни. Но если человек покаялся и на этом остановился, не приняв крещение, здесь, конечно, очень серьезно возникает вопрос, произошло ли в нем возрождение, или дал ли простор человек Духу Святому в своем сердце, если он не стремится к крещению. Потому что возрождение происходит именно двум способствующим методам это, или действиям. Это покаяние и крещение. В дни апостолов это происходило сразу, потому что они имели полноценное водительство от Духа Святого. Мы, конечно, сегодня не апостолы, поэтому от покаяния до крещения просматриваем какое-то время, произошло ли возрождение или нет. Но возрожденный человек, он кается и принимает крещение. И еще что хотел в этом абзаце отметить, братья и сестры, возрожденный человек не живет чувствами. Дело в том, что есть некоторая проблема. Она была и во мне, когда я шел к Богу, когда мне было трудно покаяться. Мне казалось, что когда я обращусь к Богу с покаянием, вдруг во мне всколыхнутся такие чувства. Вдруг я испытаю такую великую радость, которой не было на земле. Кстати, подобные свидетельства я слышал очень часто. Например, один брат нашей церкви свидетельствовал, он говорит, когда я покаялся, и Бог возродил меня, я вышел, и мир стал другим, деревья стали другими, ну все стало другое. Братья и сестры, я не против. Подобные чувства может испытывать возрожденный человек, но бывает иначе. Здесь чувства наши могут разниться. Возрождение принимается верою, а не чувствами. Верую, что Христос простил. Верую, что Он помиловал. Потому что если Он так сказал в Слове Своем и через Слово Свое произвел во мне действие или желание к покаянию, я вышел, покаялся, это я должен принять веру. Когда я покаялся, я испытывал вообще противоположные чувства. Я это помню как сейчас. Мне было очень трудно покаяться по некоторым причинам. Во-первых, меня очень сильно увлекал телевизор. И я не мог покаяться. Меня увлекали фильмы и многое другое. Меня очень сильно увлекала мирская музыка. Меня очень сильно увлекали мирские друзья. И когда я вышел и покаялся, что было мне сделать очень трудно, по милости Божией, все произошло, я прошел и поднялся на балкон. Я откровенно скажу, в моем сердце не было никакой радости. В моем сердце наступила небывалая борьба. Я понимаю, что дьявол противился всячески моему возрождению. Первый вопрос, который был задан внутри меня, невидимый диалог, это вопрос, а ты готов ли сегодня прийти домой и выбросить телевизор, который ты любил? И здесь тяжелейшая борьба. Я говорю, ради спасения души, с Богом выброшу. И вы знаете, такой короткий интервал. Второй вопрос. У тебя стоит коробка с кассетами. Мирская музыка, которую ты любил, ты ее слушал постоянно, повышая громкость. Что ты сделаешь с ними? И вы знаете, такая борьба внутри. Следующий вопрос, на который помогает мне ответить Бог, я говорю, я их перепишу на все на верующие. Третий вопрос. Ты сегодня вечером вернешься домой, тебя встретят неверующие друзья, с которыми ты ходил, с которыми вы дружили, уляли, делали разные негодные дела. Что ты будешь говорить им? А уж мнение друзей настолько важно. Я говорю, я расскажу, что я теперь христианин, и больше я с ними не пойду. И четвертый вопрос. Ты завтра придешь на работу. Что ты скажешь тем людям, которые знали тебя как мирского человека? Я говорю, я расскажу им теперь о Христе. И этой борьбе, казалось, не было конца. Я пришел вечером домой. Я встал на колени и сказал, Господи, во мне сил нет, помилуй меня. И помоги мне пройти этот путь. И Бог помог. И поэтому, когда в человеке происходит возрождение, не обязательно, что в нем вспыхнут какие-то чувства. Внутренний процесс возрождения принимается верой, а не чувствами. В ком-то может начаться борьба, у кого-то могут начаться проблемы и искушения. И это не значит, что Бог вас не любит, и это не значит, что Бог не возродил, кто нуждается в этом или кто прошел через это. Возрождение принимается не чувствами. Возрождение принимается верою, потому что так сказал Христос, иначе он поступить не может. И следующее, вопрос, на который с вами хотел ответить, это признаки возрожденного человека. То есть, все-таки, когда мы получили возрождение, мы хотим иметь внутри себя доказательства. Господи, какие же признаки, что я теперь возрожден тобой? Какие признаки того, что я теперь спасен? Какие признаки, что ты живешь во мне? В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 34 стихом, Иисус говорит такие слова. Я сейчас не буду открывать, прочитывать тексты, я буду их цитировать, возможно, недословно. Вот, но многие тексты, думаю, вы знаете наизусть. Иисус Христос говорит, если Сын освободит, помните, как дальше, то истинно свободны будете. Когда человек получает рождение свыше в его жизни, Бог наделяет его силой к свободе от греха. И знаю, что есть все-таки что-то запинающее, с чем христианин продолжает бороться. Но в общем смысле слова, Бог дает ему настоящую свободу от греха. В моей жизни был один пример, который настолько удостоверил меня в том, что если Сын освободит, то истинно свободны будете. Однажды на одном общении мне пришлось быть, где дали возможность некоторым людям рассказать свидетельство. И вышел и рассказал один человек свидетельство, который в прошлом был наркоманом. Это свидетельство очень тронуло меня и удостоверило все-таки в истине Священного Писания. Если Сын освободит, вы свободны будете. Он говорит, когда он жил в мире, с подросткового возраста он употреблял наркотики. И настолько впал в зависимость, родители у него были богатые люди, а несколько раз возили его к разным докторам, которые лечили его от этой проблемы и помочь ему не могли. Последний раз, когда после следующего лечения он опять впадал с друзьями в эту зависимость, родители предприняли следующий шаг. Они вдалеке от города купили старенькое домовладение, ну, по Краснодарскому или по меркам Краснодарского края, это, скажем, в отдаленной станице или в отдаленной деревне, они купили старенькое домовладение, привезли его туда, там стояла железная кровать, при их согласии они привязали его к этой кровати, закрыли дом, дабы он оттуда не выходил, и привозили ему туда через какое-то время по нужде воду и пищу. Он говорит: ломки настолько мучили меня, я на кровати вот эти железные дужки гнул то к себе, то обратно. Говорит, это было страшное мучение. В таком положении меня родители продержали несколько месяцев. И говорит, когда во мне этот процесс, кажется, стих, и когда они приехали и спросили меня: ну как у тебя дела? Он говорит, я сказал: все, больше ни за что. Они говорят: ты испытал такие боли, ты испытал такие трудности, без помощи врачей, теперь. Он говорит, теперь больше ни за что. И они привезли его домой. Он говорит, спустя несколько часов, когда я попал опять на эту мирскую свободу, меня потянуло опять к этому же греху. И он говорит, я пошел и начал колоться. И родители сказали: ты больше нам не сын. Мы вложили в тебя столько денег. Все эти месяцы мы тратили деньги, ездя на автомобиле, привозя тебе пищу, закрывая тебя, борясь с тобой, приобретая для тебя эти таблетки и все остальное. Больше ты нам не сын. Они, говорит, устали бороться со мной. И жизнь покатилась, как катилась раньше. И он встретился с верующими. В какие-то минуты трезвости, когда он искал наркотики, он столкнулся с верующими. Он пришел в дом молитвы, он слышал проповеди. И говорит, проповедник, говоря слово, говорил его с дерзновением, это коснулось моего сердца. Я вышел и упал перед Богом на колени. Так я никогда не молился в своей жизни. По-православному я слышал, как люди молятся. Я просил у Бога прощения, я сам уже устал от всего этого. И он говорит, когда я встал с колен, я прошел на свое место. Молодежь говорит, это невозможно объяснить. Ни с медицинской точки зрения, ни с человеческой. Я после этого больше ни разу не употреблял наркотики. Кстати, я когда посмотрел на его лицо, вот он рассказывает, да и на лице уже практически и признаков-то, что он был такой наркоман, не осталось. Братья и сестры, то есть если человек получает возрождение, он получает свободу от греха. Еще раз повторюсь, есть некоторые запинающие грехи, с которыми продолжается борьба, но все же, в общем смысле слова, человек получает свободу, если сын освободит. Братья и сестры, в Евангелии от Иоанна написано, сам Христос сказал Никодиму, что рожденный от Духа Святого, написано так, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Возрожденный человек внутри себя слышит голос Духа Святого. Здесь хочу внести некоторую поправку. Может быть, у нас есть какие-то знакомые, или мы слышали точку зрения харизматов или других подобных деноминаций, что надо слышать голос вроде как человеческий. Об этом ли говорил Иисус Христос? Под словом «голос» не подразумевается слышать голос человеческий. Под словом «голос» подразумевается, что Дух Святой в возрожденном человеке, как написано в послании к филиппийцам, производит хотение и действие. Сам Бог производит хотение и действие. И возрожденный человек, который раньше шел ко греху, который раньше тянулся к мирской жизни, испытывает теперь действие Духа в своей жизни. Он испытывает побуждение от Бога. И именно это побуждение является голосом Бога. Когда он проходит мимо нуждающегося человека, он испытывает побуждение помочь. Когда он видит проблему, он имеет сострадательное сердце. И много других можно было бы привести примеров, что значит голос его слышишь. То есть Бог производит в нем и хотение, и действие в свое время. И поэтому рожденный свыше человек испытывает действие Духа Святого в своей жизни. Писание говорит, что рожденный от Бога в первом послании Иоанна делает правду. То есть некогда мы жили в этом мире, мы говорили много неправды. Но когда мы получили возрождение, у настоящего возрожденного человека происходит отвращение к неправде. И он в своей жизни говорит правду. На этом долго не буду останавливаться. Следующее. Писание говорит в первом послании Иоанна, 5 глава, 4 стих, «Рожденный от Бога побеждает мир». И сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Братья и сестры, мы живем в этом мире, который очень привлекателен. И всякий раз, конечно же, мы говорим о мире так, чтобы в нас создалось отвращение к нему, но мир имеет свою привлекательность. И бывают в нашей жизни случаи, когда мы с миром остаемся один на один. Возрожденный человек имеет силу от Бога побеждать мир. И если вдруг не произошла победа, в возрожденном человеке нет с этим согласия. Он не может жить с миром в одну ногу. Он не идет с миром в одну ногу. Мир грех предоставляет в красивой обвертке, но в этой обвертке обман. Это этикетка греха, она только лишь внешне красивая, а внутри обман. Однажды у нас был такой случай, мы приехали в Абхазию, какое-то время были там на служении, и в Ачимчире, это было 15 лет назад, верующие говорят, здесь в доме, мы очень хотели попасть в Сухуми, в обезьяний питомник, посмотреть на этих животных. Здесь, говорит, в Ачимчирах есть один человек, который держит павиана. Если хотите, вы можете прийти посмотреть к нему бесплатно. Ну и мы пришли, чтобы увидеть вот это животное. И вот такая толстая труба, клетка. И вот он там живет. И сделано маленькое окошечко. Он уже, похоже, был приучен к этому. Это он... Когда видит людей приходящих, он сразу спускается вниз и к этому окошечку ставит такую железную чашку. Вот. И мы туда вложили конфеты. Ну, нам было интересно. У нас их было совершенно немного, мы к этому были не готовы, к такому его жесту, и поэтому мы отдали все свои, что были. Вот. Отдавали, вот он спускался, брал, потом опять запрыгивал наверх, разворачивал, ел, этикетки выбрасывал к нам. Вот. И опять, делая некоторые шествия, спускался, опять ставил эту железную чашку. И вы знаете, в один момент, когда мы увидели, что у нас нет конфет, мы собрали все этикетки, вот, и начали одна в одну их заворачивать. Мы их завернули, туда положили. И он, как обычно, прыгнул вниз в надежде, что там лежит большая конфета. Но когда он ее распаковал, первую этикетку, вторую, третью, там оказалась пустота. Конечно, он был... очень огорчен этим, вот, и посчастливилось мне, что я стоял в 20 сантиметрах от клетки, потому что он прыгнул и попытался за это меня взять, вот, и начал трясти очень сильно клетку. Но вы знаете, я, когда вспоминаю этот случай мне напоминает мир, который имеет внешне красивую оболочку и красивую этикетку. И бывает, христиане не оценивают этого. Они разворачивают и пытаются это употребить. А потом все оканчивается духовной пустотой. Рожденный от Бога, Писание говорит, побеждает мир. И сияет победа, победившая мир, вера ваша. И еще в первом послании Иоанна, в 4 главе, Иоанн говорит о том, что признак возрожденного человека – это любовь к верующим. Братья и сестры, всякий рожденный от Бога имеет любовь, любовь к людям, окружающим его. Он имеет любовь к церкви, он стремится в церковь. Со мной вместе принимала одна сестра крещения в нашей церкви в Поместной. Она живет в 40 километрах расстоянии от города Тихорецка, в станице Отрадной. Ее зовут Галина Федоровна. И вы знаете, вот прошло уже с времени того, как мы приняли крещение, 17 лет. Я был много раз у нее дома. В этом году я когда посетил ее, я узнал, как она добирается до дома молитвы. Вот эта старица, которой почти 80 лет, которая так трудно ходит, она идет длительное расстояние пешком до автобусной остановки. Я когда проехал на машине, я удивился. Я ей задаю вопрос: Галина Федоровна, вам столько лет, вы стараетесь каждое воскресенье быть на собрании. Что влечет вас к этому? Она говорит: я не могу без братьев и сестер. Я не могу без Божьего Слова. Любовь к Божьему народу – это признак возрожденного человека. Братья и сестры, и еще признак возрожденного человека, Писание говорит, сам Христос сказал, я прочитал текст, «У уверовавших в Меня, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Рожденный свыше человек, он не может молчать. Он желает благовествовать об Иисусе Христе. И если вдруг он молчит, его мучает совесть. Он понимает, что рожденный свыше так жить не может. И это не только внешняя формальность, что он это должен делать. Это все происходит по побуждению из внутреннего состояния, потому что он возрожденный. Я думаю, что среди нас есть те, кто когда-то каялся, принял крещение, задавался вопросом, возрожден ли он. Вы, вникая в Писание, можете еще больше получить ответы. Далеко не обо всем я способен по немощи человеческой сказать. Вникая в Писание, вы получите больше ответы. Но к тем, кто еще не получил возрождение, хотел сказать, что это общение как раз-таки для вас, потому что устроять из себя дом духовный без этой фундаментальной истины невозможно. И каким бы богословом ни стал человек, каким бы он внешне ни стал красивым, он будет похож на тот дом с трещиной, на то пышное дерево без правильной корневой системы, которая не принесет для Бога плода, потому что только на возрожденном фундаменте или фундаментом, чего является возрождение, можно устоять из себя дом духовный. Пусть благословит Бог тех, кто еще не имеет возрождения, приняв Иисуса Христа, получить это возрождение и прославить Бога в своей жизни. Аминь.